Это во всех отношениях удивительное письмо произвело на участников совещания неодинаковое впечатление. «Храбрится, а сам до смерти напуган», — сказал епископ. «По себе помню, как это страшно, если мир с ног на голову переворачивается. Только у меня наоборот было. Я с детства верил, что миром владеет дух, и когда впервые заподозрил, что Бога никакого нет, а есть одна только материя, то-то мне тоскливо, то-то бесприютно сделалось. Тогда и в монахи пошел, чтоб все обратно с головы на ноги поставить». «Как?» — поразился Бердичевский. «Это у вас такие сомнения бывали? А я полагал, что...» Он смешался и не договорил. «Что только у тебя?» — закончил за него Митрофаний с невеселой усмешкой. «А что у меня одна лишь святость внутри?» «Нет, Матвей, одна святость только у скучных разумом бывает. А человеку мыслящему тяжкие искушения в испытания не спосылаются. Благ не тот, кто не искушается, а тот, кто преодолевает. Никогда я ни в чем не сомневающийся мертв душой». «Так вы, отче, верите в эти чудеса?» — спросила сестра Пелагия, отрываясь от вязания. «В привидения, в хождение по воде и прочее. Раньше вы иначе говорили». «Что мальчик имеет в виду под переменной доспехов?» — задумчиво пробормотал Преосвященный, будто не расслышав. «Непонятно. Ах, да чего же интересны и многомысленны пути Господни!» Пелагия же высказала замечание психологического свойства. «По прошлому письму я предположила, что ваш посланник увлекся той соблазнительной дамой и про поручение ваше забыл, а того и перерыв в корреспонденции. Здесь же про нее всего одно упоминание, мимоходом. Не знаю, правду ли Алексей Степанович пишет про призрака, но совершенно ясно, что молодой человек и в самом деле перенес сильнейшее потрясение, иначе он ни за что не забыл бы о такой привлекательной особе». «У женщин одно на уме», — досадливо поморщился архиерей. «Вечно вы преувеличиваете свое воздействие на мужчин. На свете есть загадки потаинственнее, чем романтичные незнакомки в вуалетках. Ох, выручать надо мальчугана, помощь ему нужна, хоть он и отказывается». Тут Матвей Бенционович, слушавший рассуждения владыки и его духовной дочери с удивленно поднятыми бровями, не выдержал. «Так вы это серьезно?» «Право, отче, я на вас удивляюсь. Неужто вы приняли эти басни за чистую монету? Ведь Ленточкин водит вас за нос, разыгрывает самым бесстыдным образом. Разумеется, все эти дни он проволочился за своей принцессой, а теперь выдумывает сказки, чтоб над вами потешиться. Это же очевидно. И одного не возьму в толк. Как вы могли послать с ответственной миссией беспутного молокососа с вашим-то знанием людей?» В словах товарища окружного прокурора были и логика, и здравый смысл, так что Митрофаний даже смутился, а Пелагия хоть и покачала головой, но спорить не стала. Так и разошлись, не приняв никакого решения. Драгоценное время было упущено попусту, это стало ясно двумя днями позднее, когда пришло третье письмо. Из-за осенних ливней дороги были размыты, почтовая карета сильно запоздала, и епископу доставили конверт уже на ночь глядя. Невзирая на это, владыка немедленно послал за Бердичевским и Пелагией. Третье письмо Алексея Степановича. «Эврика! Метод найден. Самое трудное было отказаться от материалистической системы координат, ошибочно двухмерной. Она игнорирует третье измерение, которое я условно назову мистическим. Уверен, что со временем подыщется другой, менее эмоциональный термин. Но сначала нужно разработать систему исследования и измерительную технику. Современная наука этим совершенно не занимается, будучи полностью согласной с вашим обожаемым экклесиастом, сказавшим: Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя сосчитать. А между тем, основоположник научного прогресса Галилей полагал иначе. Он сформулировал главный догмат ученого так: измерить все, что поддается измерению, а что не поддается, сделать измеряемым. Стало быть, необходимо сделать измеряемым мистическое. Пускай материалистическая наука такой задачи не признает, но ведь прежде, до наступления эпохи разума, была и другая наука, магическая, которая в течение веков пыталась исчислить то, что принято именовать сверхъестественным, и, насколько мне известно, кое-чего на этом поприще достигла. Эта предпосылка, до которой я додумался лишь третьего дня, и вывела меня к решению задачи. Кажется, я уже писал, что в монастыре есть библиотека, где собрано множество новых и старинных книг религиозного содержания. Я бывал там и ранее, перелистывая от нечего делать какой-нибудь алфавит духовный, Иоанна Листвичника, Ефрема Сирина или Новоараратский Патерик, но теперь принялся искать с толком и целью. И что же? На второй день, то есть вчера, нашел книгу 1747 года издания, перевод с латинского, об умилостивлении духов добрых и одолении духов злых. Стал читать и затрепетал. То самое, что мне нужно, в точности. Это совпадение, кстати говоря, является еще одним доказательством реальности мистического измерения. В старой книге черным по белому написано: а ежели дух бесплотный, где плотное, то есть, выражаясь по-современному, материальное, поминание по себе оставит, то сей знак подобен хвосту, ухвативший за коей, духа возможно уловить и из бесплотности на свет вытянуть. Пространные и наивные рассуждения о погрешимости сатаны, который, в отличие от вездесущего Господа, иногда делает упущение, а потому, может, и должен быть побеждаем, я пересказывать не стану и перейду к сути. Итак, если некая субстанция, принадлежащая к мистическому измерению, по неосмотрительности оставила в нашем материальном мире некий вещественный знак своего присутствия, то этот физический след может быть использован человеком, чтобы вытянуть фантом в вечный мир, воспринимаемый нашими органами чувств. Вот что главное. Дальше на нескольких страницах в трактате обстоятельно излагается, что для этого нужно сделать. Ровно в полночь, когда третье измерение совмещается с двумя первыми, в результате чего, очевидно, происходит трансформация времени, то есть в земном смысле оно как бы останавливается, нужно встать перед знаком, сотворить крестное знамение и произнести слова магической формулы: «Прииди, дух нечистый или дух святый, это смотря по надобности, наслед иже оставил, на то у Гавриила с лукавым уговор есть». При этом взыскующий должен быть совершенно наг и не иметь на себе ни колец, ни нательного креста, ни каких-либо иных посторонних предметов, ибо каждый из них, даже самый маленький, в миг трансформации многократно утяжеляется и сковывает движение. Формула не только заставит неосмотрительного духа немедленно предстать перед взыскующим, но и убережет его от опасности. А если дух все же пожелает отомстить, правда, такое случается только со злыми духами, а Василиск, судя по всему, принадлежит категории духов добрых, то защититься от нападения можно простым восклицанием: «Кредо, кредо, домини!» Полагаю, сгодится и русское: «Верую, верую, Господи!» Тут ведь не в звуках дело, а в смысле. Материальный знак имеется — крест, начертанный на окне избы бакенщика. Ночью там поблизости ни души, так что наготове я никого не эпатирую, да и потом можно же сначала войти внутрь, а раздеться уже после. Магическую формулу я выучил, молитву запомнить тоже нетрудно. Попробуем, ведь попытка не пытка. В худшем случае выставлю себя болваном. Ничего не страшно. Не выйдет, буду дальше искать, как сделать неизмеряемое измеряемым.